Сталин не опускался до выявления таких мелочей. Он искал всех тех, кто не верит в построение социализма. Но поскольку никто не выступал против его создания и не возражал в принципе против этой возможности, для генсека особую важность приобретали оттенки, нюансы, тонкости. И здесь Сталин проявлял свою изощренность и в то же время догматичность своего ума. Заострение внимания на грехах оппозиционеров, Сталин это заметил, всегда производило впечатление на слушателей и читателей. Сталин в данном случае это и сделал. Строительство на авось, без перспективы. Строительство социализма при невозможности построить социалистическое общество. Такова позиция Зиновьева. Но это ведь издевка над вопросом, а не разрешение вопроса. Но читатель может убедиться, что Зиновьев высказывал лишь сомнения, от которых, впрочем, скоро освободился. Он слишком увязывал судьбы русской революции с международными делами. Это и понятно, ведь он был председателем исполкома Коминтерна. «Капитуляция перед капиталистическими элементами нашего хозяйства», — распалялся дальше Сталин, — «вот куда приводит внутренняя логика аргументации Зиновьева». Но ничего подобного Григорий Евсеевич и не думал говорить. Он просто говорил о возможности как потенции и ее противоположности. Однако Сталин пошел еще дальше. Не надо было брать власть в октябре 1917 года. Вот к какому выводу приходит внутренняя логика аргументации Зиновьева, резюмировал Сталин. Партия критиковала новую оппозицию за ряд ошибочных выводов. Но это не давало оснований для того, чтобы Сталин поставил Зиновьева, а заодно и его сотоварищей на другую сторону политической баррикады. Сталин не мог и не хотел понять, что многие неточные, а порой и ошибочные высказывания делались в пылу полемики, яростного спора, диктовались желанием Зиновьева раздуть затухающий пожар мировой революции. Да, Зиновьев, целиком отдаваясь работе в Коминтерне, часто абсолютизировал свои оценки. Для Сталина же эти вывихи были не просто объектом товарищеской критики, а поводом для того, чтобы бить, громить, ликвидировать. Несогласие с теоретическими установками Сталина уже в середине 20-х годов квалифицировалось как враждебное отступление от марксизма. В последующем даже намек на несогласие с диктатором кончался трагически. Это можно расценить как теоретическое диктаторство. Впрочем, еще Ницше назвал таких людей тиранами духа. В одной его работе приводятся довольно любопытные размышления по этому поводу. «Тираны духа осуществляют насилие, — писал Ницше, — верой в то, что человек обладает истиной, но вместе с тем никогда еще не проявлялись с такой силой свойственные подобной вере жестокость, своеволие, деспотизм и злоба». Сталинский догматизм, наложивший свою диктаторскую печать на общественную мысль, был воинственным, упорствующим, беспощадным. Ему помогали в этом его идеологические оруженосцы Жданов, Суслов, Поспелов, Митин, другие рыцари догматизма. Особую изощренность в этом деле проявлял Суслов, настоящий идеологический инквизитор, который сумел и после Сталина на долгие годы сохранить теоретические исследования в состоянии застоя. Опуская везде свой идеологический шлагбаум, консервируя сталинизм, Суслов являлся генератором дуализма, теоретического лицемерия. Выступая, например, на Всесоюзном совещании заведующих кафедрами общественных наук в 1962 году, секретарь ЦК Суслов провозглашал: